Глава 18. Безымянная планета. Лодка подплывала к безымянной планете, когда вдруг задрожала. Я прокусил свое запястье и брызнул кровью на духа, забирая над ним контроль. То же самое проделал и с пространственным янтарем. «Что случилось?» Ира побледнела. «Пердик умер». Выдохнул я, не веря в собственные слова. Лодка освободилась и чуть не сбежала. Пространственный янтарь тоже потерял хозяина. «Умер?» Глаза Иры наполнились слезами, ее губы задрожали. «Ты уверен?» Света была мрачнее некуда. «Не знаю. Но, может, его сильно ранили?» Я растерянно покачал головой. «И что нам делать? Как мы вообще выживем без наставника?» Ира запаниковала. «Вернемся», — решил я. «Нечего нам тут делать. Перди хотел попасть в центр галактики, узнать секрет ядра Демиурга. Я тоже хочу, но не такой ценой». Света хмуро кивнула, а Ира опустилась на дно лодки и уткнулась головой в колени. Ее спина подрагивала от всхлипов. Лодка подплыла к планете, и я спрыгнул на каменистую площадку. На всякий случай оставил здесь дверь, вдруг понадобится вернуться. Чтобы сделать это, мне пришлось напрячься. Пространство будто сопротивлялось, не желало слушаться. И как Пердик так легко перемещался. «Готовы?» Я повернулся к Свете и Ире. Обе до сих пор сидели в лодке. «Сейчас я создам портал на остров Три Радуги. Там мы сосредоточимся на нашем усилении, а когда станем высшими шестью каплями, подумаем, что делать». Света помогла Ире встать. Они обе сошли с лодки. Я убрал духа в пространственный янтарь. Жалостью посмотрел на Иру, ее лицо было залито слезами. Пердик слишком много сделал для нее. «Создаю портал», — предупредил я. «Пространство ведет себя нестабильно, поэтому действуем максимально быстро. Ира, соберись». «Да». Она ладонями вытирала слезы с щек. «Меня смерть Пердика тоже расстроила. Успел я прикипеть к старику. Но сейчас не время рефлексировать. Если нас найдет группа с двумя-тремя высшими, то нам конец». Удостоверившись, что девушки готовы, я активировал Z-Атму и, сконцентрировавшись, создал дверь. Она дрожала, грозясь вот-вот рухнуть. «Вперед!» Я шагнул в портал, но почувствовал сильнейшую опасность и отпрыгнул. Дух, фантомная корона сама собой появилась на моей голове и сработало фантомное отклонение удара. Передо мной на мгновение появилась белая ладонь. Дверь исчезла. Я тяжело дышал, не в силах справиться с подступающим ужасом. Я чуть не умер. Только что меня едва не убили, а я был абсолютно беззащитен. Если бы не корона фантома... Я проверил духа и заскрежетал зубами. Корона треснула и сейчас восстанавливалась внутри атмы. Она не погибла только потому, что витальный дух невозможно уничтожить. Но с нынешней травмой она очень нескоро восстановится. «Что это было?» Ира резко повернулась ко мне, ее мокрое от слез лицо выражало сильное изумление. «Не знаю», — дрожащим голосом ответил я. «Меня попытались убить через портал». «Но как?» «Наверное, из комнаты со звездами». Я выдохнул и постарался успокоиться. «Мы не сможем вернуться на остров, придется остаться здесь». «Ты в порядке?» — ровным голосом спросила Света. «Да». «Дух защитил меня, но треснул. Нужны ресурсы, чтобы вылечить его. Давайте обустроимся на этой планете и постараемся спрятаться от других демонов. Надеюсь, что в пространственном янтаре есть то, что поможет нам». Мои надежды оправдались. Внутри янтаря я нашел столько ресурсов и духов пятого ранга, что сперва не поверил своим глазам. Откуда такое богатство у Пердика? И некоторые духи знамениты среди демонов. Дух водный купол, дух крик, дух песчаная завеса, дух каменный страж, дух песчаный вал, дух острый ливень и другие. Все они принадлежали могущественным высшим известным в Аде Египтас. И большинство из них – духи демонов из первой фракции, которую возглавляла старшая принцесса. Среди духов был один, который мог решить все наши проблемы, хотя бы временно. Дух Большой Мираж пятого ранга. Именно его использовал шахматист, чтобы спрятать кассету «Песчаные облака». И только благодаря ей миссия крестных отцов была выполнена, и мы со Светой и Ирой попали на гору Гроссмейстера. Не знаю, как Пердик получил ее, это не важно. Главное, у нас появился шанс спрятаться. Мы занялись обустройством нашей базы. Первым делом перебрали всех духов в пространственном янтаре. К сожалению, среди них не было ни одного полезного для меня или девушек. Но зато подходящих ресурсов оказалось предостаточно. Направленности хаоса, порядка и фантома. Видно, что Пердик заранее готовился к длительному путешествию, в котором мы будем творить духов. Первым делом мы прокопали глубокий тоннель, ведущий на сотни метров вглубь планеты. И там поставили дух-замок. После чего скрыли тоннель большим миражом. У Светы и Иры пока не сформировали шестые капли, поэтому они не могли прорваться и были свободны. Я же, наоборот, по шею зарылся в дела. Для начала занялся исцелением раненого витального духа. На это ушло два ресурса пятого ранга. Если так тратить сокровища Пердика и дальше, то вскоре я останусь ни с чем и не смогу творить духов. Но и ходить со сломанным витальным духом нельзя. Пока корона исцелялась, я начал готовиться к творению нового духа пятого ранга, которого сделаю имманентным. После смерти Ашурца у меня появилась третья капля, и пора ее заполнить. Только вот выбор подходящего духа заставил меня глубоко задуматься. В итоге я решил сделать упор на атаку. Корона фантома всем хороша, только вот у нее нет атакующих способностей. Дни летели один за другим. Все было тихо. Только один раз вдали промчалась флотилия смертных, состоящая из десятков огромных угольно-черных космических кораблей. Но слава пламени нас они не заметили, вряд ли у нас был шанс против них. Спустя месяц по календарю ада, благодаря помощи фантомного духотворца, способности моей короны, я наконец-то сотворил свой третий дух пятого ранга. Фантомный раскол. Этого духа я с нуля создал сам. Первые три ранга дух абсолютно бесполезен. Он создает иллюзорную картинку того, как пространство рвется. Чем больше ранг, тем красочнее картинка, но не более. А вот с четвертого ранга дух начинает по-настоящему резать пространство. Чтобы создать фантомный раскол, я использовал ресурсы и духа в направленности фантома, пространства и ножа. Фантомный раскол выглядел как небольшой ножичек, и он идеально подходил мне, ведь я квази-грандмастер пространства и фантома, а еще мастер ножа. Не забывал я и следить за фантомным янтарем. С каждым днем я все лучше понимал этого духа, мое понимание фантома, пространства и пустоты улучшилось. Фантомный янтарь не только является миром для моих фантомных воинов, но и может служить тюрьмой. В последние дни Кари и Лейла создавали для себя отдельные острова. Я искренне удивился, когда увидел это. Внутреннее пространство янтаря представляло собой гигантскую полость, в которой плавали разноцветные облака и ветры. И эта полость была совершенно пуста, не считая Лейлы, Кари и ленивого Сома. Девицам быстро стало скучно, и они начали строить острова из облаков. Как оказалось, фантомы могут это сделать. Когда я сидел и разглядывал моего нового имманентного духа, почувствовал зов Кари. Самостоятельно она не могла покинуть фантомный янтарь, ей приходилось каждый раз звать меня. И это ее сильно бесило. Я выпустил Кари, и она материализовалась рядом со мной. «Дай мне фантомных цветочков», — попросила Кари, сев напротив и закинув ногу на ногу. Одета она была в приталенное черное платье с глубоким вырезом. После того, как она стала фантомом, ее стеснительность исчезла. Теперь она при каждом удобном случае пытается меня соблазнить. Зачем? Не отвлекаясь на нее, я продолжил изучать нового духа. «Посажу их», — воскликнула Кари. «Мне хоть будет чем заняться. Кстати, когда ты сделаешь для меня духа пятого ранга? Я хочу помогать тебе». «Скоро», — пообещал я. «Насколько я знаю, никто не поднимал фантомный камень до пятого ранга, так что скоро ты станешь высшей». «Поскорее бы», — проворчала Кари. «Ну так что насчет цветочков?» Вздохнув, я убрал фантомный раскол и начал рыться в своих запасах. Отдал Кари дюжину ресурсов от первого до третьего ранга. Самому стало интересно, а вдруг внутри фантомного янтаря и правда можно растить цветы. Тогда у меня появится гигантская ферма по производству фантомных ресурсов. Снаружи вдруг громыхнуло, вся планета задрожала. «Это что?» — испуганно вскинулась Кари. «Не знаю. Возвращайся в янтарь. Тут становится опасно». Я выбежал из лаборатории и столкнулся со Светой. «Ира взяла лодку», — быстро сказала она. Я схватил Свету за руку и использовал фантомную телепортацию. Мы оказались на поверхности планеты, в том месте, где большой мираж скрывает тоннель в наше убежище. Ира была здесь, стояла на лодке и, вскинув голову, смотрела вверх. Бах! Полыхнуло жаром. «Отдай мне своего духа, и я тебя отпущу!» — раздался громогласный крик. «Я лучше сдохну!» — огрызнулся второй голос. Два высших, демоны небесные, сражались в космосе недалеко от нашей планеты. Небесный древний статный старик с бородой до груди. Он держал руки за спиной, вокруг него крутились золотые клинки. Его противник — горбатый демон с желтым кристаллическим носом. Он сидел на странной рыхлой земляной горке. Она непрерывно осыпалась, но при этом не становилась меньше. Старик атаковал золотыми мечами, он мог менять их размер и количество. Мечи не только наносили урон, но и распространяли свет. Если какой-то физический объект касался этого сияния, то начинал таять. Горбатый не мог атаковать, он только защищался с помощью желтого кристаллического купола. Этот купол отражал атаки старика и непрерывно восстанавливался. Но было видно, что Горбатый сражается на пределе сил, и он уже сильно устал. «Эти двое такими темпами планету разрушат», — зло буркнула Ира после очередной атаки старика. Волна от удара распространилась по космическому пространству и затронула безымянную планету. По ее поверхности пошли трещины. Я, прищурившись, наблюдал за битвой. Эти двое не настолько могущественны, как Шамиран. У каждого по два духа пятого ранга — это максимум. С ними будет несложно справиться, только вот... Не привлеку ли я к себе внимание? Взрыв. Кристаллический купол неожиданно взорвался, уничтожая мечи, и Горбатый понесся к небесному. Старик создал еще несколько мечей, но все они устремились не к демону, а к его рыхлой горе. «Гравитация», — пробормотал я. «Демоны сзади Майя». Планета задрожала и сошла с орбиты, по которой неспешно крутилась. Гора демона разразилась настолько мощной гравитацией, что все небесные тела в обозримом пространстве потянулись к ней. Больше нельзя ждать. Я использовал фантомную невидимость, после чего с помощью фантомной телепортации оказался рядом со сражающимися. Старик, поняв, что атаковать бесполезно, перешел в защиту. Над ним будто открылись врата, ведущие в бесконечный склад золотых мечей. Они водопадом падали на него, скрывая из виду. Но этот водопад ощутимо истощился, когда демон подлетел ближе. Мечи начали менять направление и устремились в рыхлую гору, легко протыкая ее и исчезая внутри. Когда я телепортировался, Горбатый уже добрался до небесного. «Хотел забрать моего духа? А сейчас что хочешь?» — рычал демон, непрерывно протыкая грудь старика тонким серым стилетом. Небесный еще был жив, его окружило золотое свечение, но это лишь продлило его агонию. Я начал действовать. Протянул руку в сторону демона и использовал фантомный раскол. Горбатый в последний момент почувствовал опасность и попытался сбежать, но у него ничего не вышло. От моих пальцев распространилась трещина, разрывающая само пространство. Она ветвилась во все стороны, охватывая огромную зону. Оба, и небесный, и демон попали под атаку. Горбатого разрезало на сотню кусков, он умер мгновенно. А вот небесный смог удивить. Его тело ярко вспыхнуло светом, и пространственные разрезы пролетели мимо него. Только вот за такую защиту пришлось дорого заплатить. Старик упал до четвертого ранга и начал задыхаться. Его кожа еще сильнее сморщилась, волосы из бороды выпали. Он походил на обтянутый кожей скелет и вот-вот должен был умереть. У меня появилась идея. Я переместился за спину старика и коснулся его спины. Тело небесного быстро превратилось в фантом, и с помощью фантомного янтаря я запечатал его. Корона немного потускнела, я почувствовал ее легкий голод. Несмотря на то, что старик был на грани между жизнью и смертью, на его фантомизацию ушло много сил. Но это того стоило. Теперь я знаю, что даже небесные могут стать моими фантомными воинами. Попробую расспросить старика. А если получится, сделаю своим бойцом. Небесный обладал навыком меча на уровне грандмастера. Полезный солдат. «Быстро ты!» Ира со Светой сидели в лодке, зависнув недалеко от планеты. «Эта штука слетела с орбиты, как ее теперь вернуть?» «Она сама вернется», — я огляделся. «Сейчас главное, чтобы за нами не пришли. Вы получили капли?» «Да», — Ира просияла. «Сейчас у нас по 6 капель. Мы готовы к прорыву. А у тебя?» «Появилась 4-я». Я рассеянно кивнул. «Вроде никого рядом нет». Как я и сказал, планета медленно вернулась на орбиту. Все небесные тела кружатся вокруг более тяжелого объекта. Спутники вокруг планет, планеты вокруг звезд, звезды вокруг черных дыр и более тяжелых звезд. В космосе ничего не стоит на месте. И даже самые большие звездные системы вращаются вокруг центра галактики. Лишь ад и рай не подвластны великой силе притяжения. Мы вернулись на нашу базу и сразу же начали готовиться к прорыву Иры и Светы. Но первым делом решили, что мне стоит сделать 4-го имманентного духа. Если вдруг на нас нападут во время прорыва, вдруг демоны или небесные почувствуют его, то у меня будет больше шансов защитить девушек. Снова стал выбор нужного духа. На этот раз я решил довести до 5-го ранга дух стоподобий, который забрал у Мартины. Я постараюсь создать абсолютно новый дух, добавив в него направленность уклонения и пространства. Я вновь потерял счет времени. Ира и Света иногда заходили ко мне и рассказывали, что видели вдали сражающихся высших или эскадрильи смертных. Но пока опасных ситуаций не возникало. Света и Ира подготовили все для своего прорыва и ждали только меня. Наконец, я создал духа. Но в ходе повышения ранга он несколько раз видоизменялся, и его конечная форма получила название «дух-фантомное поле». С помощью него я смогу создать поле вокруг себя, в котором, по моей мысленной команде, появятся копии чего угодно. Меня, духов, даже планеты. Сразу после этого Света и Ира начали свой прорыв. Их духи, книга порядка и пламя хаоса не требовали вмешательства духотворца для прорыва. Нужна была лишь готовность девушек. Как только Ира и Света начали свой путь к становлению высшими, я понял, что недооценил предстоящие проблемы. Невероятно мощные эманации энергии, распространяющиеся от нашей безымянной планетки, не могли не заинтересовать высших. И я оказался прав. Не прошло и суток по календарю ада, как на горизонте показался огромный желтый кристалл, на котором стояли трое высших демонов.